Глава 21. Владелец зеленой шляпы. Кэмпион сидел на краю кровати и смотрел на поток лунного света, струящийся в комнату сквозь широко распахнутое окно. В доме, наконец, стало тихо и темно. Запертый в комнате кузен Джордж бушевал еще целый час, и все обитатели дома лежали в своих постелях без сна, прислушиваясь к доносившимся из его комнаты нецензурным переложениям морских и армейских баллад, время от времени прерываемым грохотом мебели и звоном посуды. Через некоторое время кузену Джорджу надоело распевать песни, и он заорал изо всех сил, бронясь и обвиняя своих родственников во всех смертных грехах. Наконец, ругань прекратилась, и громкий топот, сопровождаемый немыслимым грохотом, последний раз нарушил мирные пределы обители Сократа. Наступила глубокая тишина. Дом медленно погружался в сон, и только Кэмпион не спал, сидя на кровати и прислушиваясь. Агентов в штатском убрали из сада за 2 или 3 дня до этого. Мистер Оуэнс не настолько верил в интуицию своего друга, чтобы и дальше предоставлять Фарадеям столь дорогостоящую охрану. Кэмпион молча сидел в лучах лунного света. Он был без пальто, пиджака и очков. На нем были только брюки, подпоясанные ремнем, и пуловер с закатанными рукавами. Часы и кольцо с печаткой он тоже снял. Приготовившись таким образом, он просидел на краю своей кровати около 2 часов. Сквозь открытое окно до него ясно доносился бой часов на колокольне Римской католической церкви. Уже пробило без четверти 3. Лунный свет начал ослабевать. И тут он услышал звук, который заставил его соскользнуть с кровати и тихо подкрасться к окну. Спрятавшись за занавеской, он ждал и вслушивался. Звук повторился. Это был хриплый, задыхающийся шепот. Теперь шепот раздавался ближе, и вдруг Кэмпион расслышал слова, обычные, довольно смешные слова, в которых ночью, однако, было что-то жуткое. «Старый шмель! Я старый шмель! Эй!» Кэмпион схватился рукой за подоконник, а потом медленно подтянулся и молча свесился из окна. Сад был все еще освещен убывающим лунным светом, и на полоске травы под окном никого не было. Он заметил, что в комнате Джорджа все еще горел свет, но никаких звуков оттуда не доносилось. Он ждал, внимательно прислушиваясь, и, наконец, снова услышал шепот, который на этот раз раздался еще ближе. «Старый шмель! Я старый шмель!» А потом из темноты, сгустившейся под окном Джорджа, появилась какая-то тень. И молодой человек увидел неуклюжую фигуру, очертания которой казались вдвойне гротескными в обманчивом свете луны. Это существо могло быть человеком или гориллой в человеческой одежде. Но когда Кэмпион его увидел, у него радостно заколотилось сердце. Он забрался на подоконник и на минуту задержался, глядя на привидение. Существо, стоявшее на земле, обернулось и подняло к окну лицо, казавшееся белым пятном. В то же мгновение оно бросилось бежать вглубь сада, подскакивая над землей, как гигантский воздушный шар на веревочке. Кэмпион прыгнул вниз, и его руки и колени погрузились в мягкую влажную землю. Он тут же вскочил и бросился вдогонку за беглецом, который устремился к маленькой калитке в дальнем конце сада, которая вела на лужайку. Беглец несся со скоростью неожиданной для такого огромного существа, но холодный воздух подстегивал кровь, бежавшую в жилах у Кэмпиона, а его нервы были напряжены многочасовым ожиданием. Поэтому он настиг летящего по воздуху человека возле калитки, бросился на него, и они оба тяжело повалились на землю. Незнакомец замычал и уже в следующее мгновение схватил Кэмпиона с железной хваткой и приподнял его над головой. Таинственный незнакомец, кем бы он ни был, оказался серьезным противником. Однако Кэмпион, похоже, позаимствовал ярость от Маркуса, и ему удалось сосредоточить ее на своем противнике. Он бросился ему в ноги и изловчился поймать их захватом как раз в тот момент, когда незнакомец был уже готов убежать. И тут Кэмпион с любопытством обнаружил, что его противник был разут. Незнакомец снова повалился на землю. Кэмпион прыгнул на него. Из тьмы появились две огромные ладони, схватившие молодого человека за горло. Уже задыхаясь, Кэмпион с облегчением понял, что противник не вооружен. Молодой человек дрался ожесточенно, разбивая костяшки пальцев о твердый и заросший щетиной подбородок. В конце концов, незнакомец захрипел и обмяк. В следующее мгновение наступила ужасающая тишина. Хотя незнакомец лежал на спине, он по-прежнему держал Кэмпиона за горло почти с обезьяньей силой и чуть не удушил его, когда Кэмпион подался вперед, нажимая коленом ему на живот. Наконец, хватка ослабела, и человек уселся на земле, тяжело дыша. Он, однако, не был побежден. Он начал молотить, как попало, своими огромными ручищами по незащищенным бокам и голове Кэмпиона. Широко расставив ноги над огромным телом и собрав все свои силы, Кэмпион наносил удар за ударом по лицу незнакомца. Он дрался, как сумасшедший, а его противник, хоть и превосходил его силой, явно не имел никакой подготовки. Постепенно град его ударов ослабел, и Кэмпион, поставив колено на его солнечное сплетение, заставил его хватать ртом воздух, подобно рыбе, выброшенной на сушу. Не меняя своего положения, Кэмпион наклонился и прошептал: «Ну, теперь хватит?» «Да, да!» — ответил ему задыхающийся хриплый голос. «Ты старый шмель, да?» — спросил Кэмпион, стукнув его в темноте еще разок. «Я никто», — вдруг ответил незнакомец, и, обнаружив неожиданный запас силы, снова толкнул противника на землю, одновременно с этим нанеся Кэмпиону такой удар по виску, что у того чуть не раскололся череп. Однако этот удар не сокрушил Кэмпиона, хоть в глазах у него и потемнело, и он отшатнулся, но ему удалось схватить тяжело дышащего врага как раз тогда, когда он поднялся для новой атаки. На этот раз Кэмпиону помог не праведный гнев, а удача. Он наклонился и с разбега ударил незнакомца в живот. Его противник взревел и сложился пополам. Кэмпион выскользнул из-под готового обрушиться на него тела и, пошатываясь, поднялся в тот самый момент, когда из полутьмы появилась третья фигура, направившая ему прямо в лицо свет фонаря. «Хеллоу, сэр! Что здесь происходит?» Это был младший Крисмас, который жил в коттедже, стоявшем в углу сада, не далее, чем в 20 ярдах от места схватки. Кэмпион с трудом пришел в себя. Его сознание все еще было мутным, но он хорошо помнил, зачем он здесь. «Посветите фонарем!» — попросил он задыхающимся голосом. «Посмотрим, кто нам попался!» Младший Крисмас, высокий и костлявый молодой мужчина лет 30, осторожно приблизился к корчащемуся на земле субъекту и направил на него фонарь. Кэмпион наконец смог увидеть своего поверженного противника. Распростертый на земле человек, дышавший так, будто пришел его смертный час, являл собой удивительное зрелище. Это был коренастый человек могучего сложения с огромными руками. Его лицо в жировых складках почти совсем заросло короткой жесткой бородой неопределенного цвета, а в курчавых спутанных волосах было много седины. Что же касается остального, то он был невероятно грязен, и почерневшие губы и сломанный нос его отнюдь не красили. Его тело укрывали черно-зеленые лохмотья, мало подходившие ему по размеру. Но особое внимание младшего Крисмаса привлекли его ступни, торчащие из рваных штанин. «Господи, боже мой!» — воскликнул он. «Вы только посмотрите на них! Это он?» Одного взгляда на чудовищные конечности этого человека, наполовину прикрытые остатками разноцветных носков, было достаточно, чтобы Кэмпион пришел в себя. «Послушайте», — спросил он, — «не позволите ли вы привести этого парня к вам в дом? Я думаю, он сможет нам многое рассказать». «Хорошо, сэр, я только зажгу свет». Младший Крисмас был немного испуган, но чрезвычайно любезен. «Я услышал шум, сэр», — объяснил он. «И вышел посмотреть, что здесь происходит. Что это за человек?» «Сначала отведем его в дом», — хмуро проговорил Кэмпион. Наружность незваного гостя, усаженного в кресло у стола в доме мистера Крисмаса, под качающейся масляной лампой, и еще менее располагала к себе, чем в саду. Его маленькие серо-зеленые глазки бегали из стороны в сторону, и он все время пытался усесться поудобнее, потирая и почесывая пострадавшие в схватке участки тела под той рванью, которая служила ему одеждой. «Я ничего не сделал!» – заскулил он тоном, обычным для попрошаек. «Вы не должны были меня трогать! Я могу вас за это привлечь к ответственности!» «Заткнись!» – ответил Кэмпион, стоявший над раковиной и поливавший голову водой. Вытащив голову из-под крана, он принялся энергично растирать ее полотенцем и пробормотал. «Ваш отец дома, Крисмас? Не хотелось бы его будить!»